Джон, нам нужен доступ в магистральный коридор, ведущий от промышленных модулей к основным коммуникациям станции. Голос Шейлы дрожал от внутреннего напряжения. Я в оружейку. Там территория корпораций, заметил Даггер. Он обернулся. Хоггинс, слышал лейтенанта? Можешь что-нибудь придумать? Есть одна программа. Правда, она нелегальная, замялся техник. Но, перехватив суровый взгляд капитана, тут же завершил мысль. «С ее помощью я могу записать в ваши личные кадоны абсолютный доступ ко всем отсекам Вегаса». «Так делай!» Шейла тем временем добралась до оружейной комнаты. «Джон, ты где?» Она раскодировала пирамиду, взяла ИМ-12, надела боевой шлем с проекционным забралом и теперь набивала кармашки разгрузки запасными боекомплектами. «Захвати мое оружие!» — раздался в коммуникаторе его голос. «Нужен твой кадон, Шейла. Хоггинс его усовершенствует. У нас будет абсолютный допуск. Только справимся ли вдвоем?» «И что предлагаешь?» «Давай поднимем курсантов по тревоге». «Нет, не вариант. Загубим пацанов». Шейла вернулась в помещение компьютерного центра, передала сержанту свой кадон и, пока техник записывал полномочия доступа, снова взглянула на схему. «Даггер, кто-то открыл межмодульные шлюзы, оружейные цеха, хранилище планетарной техники, фабрика клонов, конвейеры по сборке андроидов. Все нараспашку!» Джон взглянул на схему коммуникаций, невнятно выругался. Большинство коридоров перекрыто, а вот в пятом магистральном тоннеле, ведущем от промышленных цехов к космической верфи, не сработала ни одна из аварийных переборок. Сеть перегружена, связи нет, жилые сектора заблокированы. «Хоггинс, остаешься за старшего, пока не начнут подтягиваться офицеры», — отрывисто приказал он. «Доложишь полковнику Крамеру, что я и лейтенант Грин попытаемся блокировать транспортный портал на границе сектора корпораций. Свяжись со службой безопасности Вегаса. Пусть выдвигаются к нам на помощь. Объясним ситуацию. Понял? Да, и обеспечь связь с землей на экстренном канале. Но оборудование не работает. Меня это не волнует. Исправь. Передавай при любой возможности. По любым сетям. На Вегасе вторжение искусственных интеллектов».